И чем дальше пела ученица, тем сильнее, увереннее и красивее становился голос. Когда затихли последние аккорды, растроганная, вся в слезах, мать подбежала к дочери и начала горячо целовать свое чадо. Затем повернулась к князю. «Кирилл Васильевич, голубчик, сомми сест йоли. Я не знаю, как, но то, что вы сделали, неповторимо. Вы – волшебник, кудесник, чародей. Марфа Васильевна, ничего такого я не делал. У меня хороший музыкальный слух. И в отличие от тоус лес пассанц, всяких проходимцев, Франц». Кивнули в сторону учителя. «Я могу определить, какой тембр у вашей дочери. Так, что взял и подобрал песню под ее голос, а она исполнила. Между прочим, у вас тоже сильный и красивый контральто. Не хотите присоединиться к нашему пению? Я, петь?» Засмущалась губернаторша. «Садитесь напротив», — приказал князь. Достал платок, положил на колени. Начал водить пальцами. Взял гитару в руки. «Подпевайте за мной, вместе с дочерью, слово в слово. Что остоишь, качаясь, то онкая рябина, головой склоняясь до самого тына, а через дорогу, за рекой широкой также одиноко дуб стоит высокий, тонкая рябина». Слова и Сурикова, мус, народная. Провожать князя, как самого дорогого и обожаемого гостя, вышло все семейство. Довели до дверей кареты, долго прощались, жали руку, говорили пожелания на дорожку. «Как хорошо, что вы заехали к нам в гости, ваше сиятельство», — нежно ворковала подобревшая хозяйка. «Уважили, так уважили. В душе птицы поют, так хорошо, будто в церковь сходили. И напелись, и наревелись, и все грехи отпустили». Она подошла вплотную к князю и незаметно стала подавать толстый пакет. «Прими, Кирилл Васильевич, собрала гостинец, не брезгуй, от всей души». Мягко отстранили руку. «Пожалуй, не стоит». «Стоит, стоит», — губернаторша настойчиво толкала пакет. «Тут, достаточно, чтобы оно того стоило. И все же, уважаемая Марфа Васильевна, нет, вдруг, кто-то, что-то, не так подумает или не то поймет». «Никто ничего не подумает. Пусть только попробуют подумать. Я им такое покажу. Ишь, взяли привычку думать. Ах, мон черами». Князь встрепенулся. «Я, кажется, знаю, как поступить, чтобы были довольны все». «И как?» Женщина удивленно вскинула брови. «Пусть, уважаемый Иван Петрович, выразит лапетити донатион, небольшое пожертвование, Франц, бригаде, которой я имею честь командовать». На гостя посмотрели прищуренными глазами. «Салутион трес оригинале. Очень оригинальное решение, Франц». Перевели взгляд на мужа, свели брови. «Иван, ты знаешь, что делать?» Не проехав и сотни метров, карету подрезала бричка. Вселенец недовольно заскрипел зубами. Он сразу узнал поручика. «Я этому ахтырскому коневодителю ногу прострелю в трех местах, и будет всю жизнь хромать на костыле, как одноногий Джон Сильвер из острова Сокровищ. Это же надо так не соблюдать ПДД. Вся улица пуста, никого нет, ни души. Езжай, куда хочешь, а он постоянно лезет под колеса. Ваше сиятельство, дозвольте слово сказать». Поручик выскочил из повозки. «Договори уже», — князь отодвинул занавесь в окне. «Кирилл Васильевич, ваше сиятельство, хотел пригласить в молчаливого ягненка. Сегодня как раз собираются господа офицеры. Так сказать, желают познакомиться, представиться. Я немного поведал про вас. Представляю, что ты им натрепал». Перебили поручика. «Наверное, эдакий дьявол во плоти, который пьет без остановки все, что горит, и стреляет во все, что движется. Угадал, как можно-с, ваше сиятельство». Гусар потупил взгляд и вдруг покраснел, как красная девица. «Я характеризовал вас только с положительной стороны. Конечно, рассказал пару правдивых историй о том, как мы пересекались в Петербурге. Но, клянусь честью, там нет ни слова лжи». «Как же, поверил тебе», — рассмеялся подполковник. «Ладно, все равно вечер свободный. Показывай дорогу. По-настоящему своим, среди господ офицеров, залетный подполковник стал только после распития седьмого ящика с шампанским. Господа офицеры», — заплетающимся голосом, он вещал очередной тост. Вино в его бокале шипело и пенилось, пузырьки в нем поднимались крупные, как горошины. «Всюду бывал, много повидал, но, ваша компания, господа, лучшие, что есть на этой грешной зеик, мле. Так выпьем за вас, за ум, честь и гордость России, господа, виват». «Отлично сказано», — застучали фужеры. «Кирилл Васильевич, дорогой ты мой человек», — полез лобзаться, дыша перегаром, какой-то человек в форме пехотного полковника. поручик Левашов. Он махнул в сторону в Драбадан трезвого гусара Ахтырского полка, рассказал призабавную историю, как вы загнули дуло пистолета, а потом на спор пытались подстрелить вашего слугу. И кто я? Непонимающим взглядом попытались собрать мысли в кучу. Точно, так-с, ответили с таким же пустым взглядом. А, наконец-то поймали убегающие за огороды воспоминания. Допустим, стрелял. А к чему вопрос? Надо кого-то подстрелить? Нет, другое. Полковник достал золотой империал, покрутил между пальцев, а потом согнул пополам. Так, повторить, сможете? Любопытно узнать, могут ли в Петербурге такое-с, всего-то, согнуть монету? Неожиданно расстроили пехотинца. Давайте, ик, по-другому. Князь встал и поднял согнутый кругляш над головой. Господа офицеры, пари, кто разогнет монету, даю 1000 рублей. Нет, отставить, 1000, мелко для князя Ланина. 5000, господа, а я, голова пьяного ахтырского гусара приподнялась от стола, 2 ящика шампанского, сверху, желающие заработать шальные деньги и шампанское потянулись в сторону спорщиков, крутили монету в руках, срывали кожу, скрипели зубами, ломали ногти, пытались разогнуть, чтобы получить вознаграждение. После 2, 3, 5 тостов дружеской попойки, заколдованный кусок металла по-прежнему был в согнутом состоянии. Ставка пари выросла до 10000. Столичный гост шиковал. «Ладно, друг», — полковник достал из портмоне и отчитал 10000. «Посмотрим на твое умение. Сможешь ли ты разогнуть сам, господин полковник? Вы сомневаетесь?» Заезжий гастролер сделал обиженное лицо. Гордо задрал голову и дернул подбородком. «За кого вы меня принимаете?» «Я, князь, командир 22 артиллерийской бригады, без 5 минут генерал. Меньше чем за 20000 к презренному металлу не подойду. 20000, господа, и я, не разгибая, скручу его в трубочку». «Что?» — полковник оторопел. «Это невозможно. Ты пьян и не понимаешь, что несешь. Никто не сможет такого сделать, господа офицеры». Князь понебратски закинул руку на плечо нового друга. «Я абсолютно трезв и заявляю, что смогу свернуть золотой империал в козью ногу, как обычный лист, да еще в несколько оборотов. Мать честная, укуси ее за ухо. Вот так чертовщина, так не бывает». Раздались выкрики со всех сторон. «Вы хотите сказать, что я болтун?» Гордо выставили ногу вперед, стали похлопывать себя по одежде в поисках пистолета. «Нет, как вы могли такое подумать?» — улыбнулся заводила полковник. «И тем не менее, господа, было обидно, поэтому ставка повысилась. 25000, не меньше. 25000, господа офицеры, и я, князь Ланин, из этого куска золота сделаю свистульку. Черт возьми, если это правда». К столу подскочил штабс-ротмистр от кавалерии с ободранными до крови пальцами. «Я хочу видеть это. Я в доле. Даю 10000. 7,5. Пьяная голова сопливого гусара на миг показалась из-под стола. «Сей момент, достану деньги. 2, 1,5, 3, 5 сотен, зашумел гул людских голосов, протягивая банкноты. Все жаждали небывалого зрелища. Сказочник, подобно факиру, вынул из кармана платок, помахал им перед носом, положил на него согнутую заготовку, обхватил 3 пальцами и начал водить по ткани. Затем аккуратно поднял согнутую монету и быстро закрутил ее в несколько оборотов. Положил на платок и снова поводил по ткани. «Али, ап, господа», — фокусник игриво поклонился, передавая готовый предмет на всеобщее рассмотрение. «Не, такие вы крутасы, не мое», — заводила полковник, минут через 20, отошел от полученного шока. «А как быть с картами? Ваше сиятельство, может, 1-2 партейки, по маленькой, чисто на интерес. Начнем, 5 рублей, а там, как пойдет, согласны». «Нет, господин полковник, я в карты не игрок». «Что так?» — военный сразу взбодрился, почувствовав слабину в княжеских рядах. «Боитесь проиграть? Сегодня постный четверг, забыли, в какую сторону ходить?» — раздались язвительные насмешки господ офицеров. Уж очень хотелось всем проучить заезжего зазнайку. «Господа, да слушайте», — вселенец поднял глаза и увидел насмешливые, ехидные взгляды новых приятелей и знакомых. «Князь Ланин не играет по маленькой, только крупные суммы, от 100000, не меньше. Если у кого есть с собой такие деньги», — обвели присутствующих высокомерным взглядом, — «прошу к столу, обаловаться по 5-10 рублей, это моветон, и ниже моего достоинства. Играть, так играть». Полковник раздосадованно прикусил губу. «К сожалению, сегодня, при себе, таких денег не имею. Остальные присутствующие сделали вид, что занимаются своими делами и им нет дела до разговора о карточной игре. «Я готов рискнуть и сыграть», — к князю подошел человек в черном сюртуке. «А я не готов», — ухмыльнулся Ланин. «Сударь, я вас даже не знаю. К тому же вы не офицер. Как вы вообще оказались в этом месте? Зато у меня есть деньги». «У вас есть деньги?» — сделали недоверчивое лицо. «Такой суммы на руках, по расчетам вселенца, в этой дыре, просто не могло быть, от слова совсем. Покажите, может быть это блеф, пожалуйста», постоянно оглядываясь, словно боясь чужих взглядов, из внутреннего кармана достали пакет, развернули, демонстрируя большое количество бумажных ассигнаций, ровно 100 000, рубль к рублику. Незнакомец прищурил глаза. «Позвольте со своей стороны полюбопытствовать, а у вас есть необходимая сумма для игры?» «Да», полковник удивленно отстранился от нового друга. «Действительно, Кирилл Васильевич, у вас-то есть такие деньжищи?» «Сомневаться в наших деньгах?» Вселенец вытащил мешочек, развязал тесемку и выложил на стол 4 изумительных по красоте камня. «Господа, в Петербурге за каждый из них мне предлагали по 30 000 рублей. Для нашего случая установим сумму в 25. Итак, господин Инцогнито, камни против наличности. Одна игра, одна ставка с каждой стороны. Победитель забирает все. Свидетели подтверждают условия договора. Играем, играем», выдохнул незнакомец, вытирая платком внезапно вспотевший лоб. «Фараона?» — переспросили, хитро потирая руки. «Фараона», словно загипнотизированный кролик, перед глазами удава, повторил неизвестный, ослабляя узел тугого галстука. «Тогда, господин хороший, пройдемтесь к столу. Прелюдия 4. Яркое, солнечное, весеннее утро для главного полицейского чиновника города Коломны было безобразным. Нервно сжимая кулаки и морщась, как вампир от яркого света, он метался по своему кабинету. В одну сторону 7 шагов, обратно, истоптав целую тропу, возле стены с портретом государя-императора, он возмущенно выкрикнул единственное слово. «Как?» В ответ на вопрос начальства, полицейский урядник со всей силы влепил за трещину провинившемуся человеку в черном сюртуке, тряхнул за шиворот так, что чуть не оторвал голову и заорал. «Слышал, скотина однобокая, о чем?» — спросил его высокоблагородие господин капитан-исправник. «Перевожу. Как? Ты, собака плешивая, умудриться спустить все за одну игру? Все, что было собрано за половину года? 100 000? Как? Такое? Возможно? Отвечай, быстро. Ну, не знаю, не понимаю, не могу объяснить», словно заведенный подвывал избитый картежник. «Ведь уже все, все?» Следующий вопрос прозвучал от начальства после очередного прохождения пути шагов в 300. Урядник с силой приложился по лицу несчастного, того откинуло. Он упал на пол. «Ведь уже все сделали возможное и невозможное, деньги собрали, нужного человечка нашли, время и место указали. Что тебе еще надо? Ядрить ее в кочерышку? Что, может, играть разучился, или навыки шулерские подзабыл, а может, ты с ним договорился? А, будешь отвечать?» Лежачему от души зарядили сапогом под ребра. «Будешь или нет?» Все как обычно, сплевывали кровь, шепелявили из разбитого рта. «Все, как всегда, только потом, будто туман в глаза. Делаю одно, получаю другое. Карту тяну, вижу другую. Морок какой-то». Исправник внезапно перестал как умалишенный носиться по кабинету, остановился, впился глазами в несчастного и наконец задал вопрос полностью. «Знаешь, что я сделаю с тобой?» Чиновник остановился как раз под портретом императора в горностаевой белой мантии. Глаза Александра I глядели с безмятежной кротостью. «Ваше высокоблагородие, не губи», — катала на коленях, пополз в сторону полицейского. «Отыграю, верну до последней копейки. Дай времечко. Как ты вернешь? У кого ты можешь выиграть такую сумму? Купцов пощупаю, прокачусь по другим городам. Умения мои никуда не делись. Так, что же ты?» Полицейский задал короткий вопрос и снова стал ходить вдоль стены. Урядник тут же размахнулся и врезался всей дури, после чего начал переводить. «Так, что же ты, вражина каталажная, если навыки никуда не делись? Приезжему князьку проиграл, а, говори, сучий потрох». Глава 4. Стук в дверь не дал возможности ответить аферисту. В кабинет спешно зашел секретарь. «Ваше высокоблагородие, в приемной 5 минут как появился командир 22 артиллерийской бригады князь Ланин. Он, как сумасшедший, машет пистолетом и угрожает меня застрелить, если вы не примите его, немедля». «Ланин?» — удивился полицейский. «Ланин?» — расшифровал его вопрос урядник. «Ланин, Даже избитый картежник на мгновение пришел в сознание и открыл заплывший глаз. Откуда он узнал, кто меня послал? Быстро, этого в соседнюю комнату. Хозяин кабинета начал давать указания. А ты, секретарю, через минуту, проси. Это, безобразие, господин капитан-исправник. Громко заревел подполковник, влетая в кабинет. Не город, а черти, что? Пас де Коломна, Маису не сорти де Чицага. Не Коломна, а какое-то Чикаго. Франц, знайте, я этого, так, не оставлю. Я буду жаловаться в министерство. Я буду жаловаться в канцелярию его императорского величества. Я, еще мстительнее прищурили глаза. Скажу деду, генерал-лейтенанту, чтобы он переговорил с самим государем-императором, лично. Вот, тогда, вы, запоете и будете знать, как держать в приемной князя Ланина. Я вам тут устрою цорбс де баллет, кардебалет. Франц, ваше сиятельство, успокойтесь, лицо исправника расплылось в улыбке. Он стал сама доброта. Присядьте и расскажите, что случилось. Что случилось? Взбешенный посетитель не хотел усаживаться на место. Он еще спрашивает, что случилось. Вооруженный групповой налет, ограбление, избиение, похищение дорогого имущества. Вот, что случилось. Ведь все, что нажито непосильным трудом, все отобрали, украли и унесли. А может и увезли, а вы тут сидите, бездействуете, бумажки перебираете, и ни черта лысого не делаете. И все же, князь, хотелось поподробнее. Исправник поднялся с кресла, из уважения к высокой персоне встал напротив, приготовился слушать. Поподробнее, боднули воздух головой. Хорошо, Афанасий, позвали слугу, сквозь открытую дверь. Пойди, сюда, в кабинет, медленно хромая. Зашел потерпевший с перебинтованной головой и ободранной дергающейся щекой. «Рассказывай, ваше высокоблагородие, господин капитан-исправник, несчастный сделал страдальческое лицо, оперся на здоровую ногу. Смилуйтесь, я, начинающий художник, пейзажист с уклоном на импрессионизм, но, князь громко влез в объяснение слуги. Ты, давай, не выражайся, не успел стать художником, понимаешь, а уже ругается, по-ненашински, говори». Как было, коротко, ясно, понятно, так я говорю, решил с утрица выйти на улицу, нарисовать солнышко красное, тучки, ползущие по небушку, птичек, летящих вдали, взял новый мольберт, коробочку красок, кисточки, только за порог, немного отошел от дома, чтобы выбрать место поудобнее, где можно было бы присесть и тут, хэмэм, князь недовольно заскрипел зубами. Короче, дело было так, этот олух, вышел из дома со своими дурацкими поскребушками, как на него напали неизвестные в темной одежде, молодые, крупного телосложения, в масках, сперва их было трое, потом пятеро, потом, вроде подошли еще трое, короче налетели, забрали все, что было и убежали, правильно, переспросил добрый хозяин, страшно сведя брови, да, ваше высокоблагородие, потерпевший шмыгнул носом, наверное, потому ча, после удара по голове, я упал на землюшку и более ничего не помню, а тебе и не надо помнить, князь снова влез в разговор, и так наговорил, что расстрелять мало, думаю, этого достаточно, чтобы его высокоблагородие незамедлительно приступил к поиску негодяев, верно, посмотрели на хозяина кабинета, ваше сиятельство, видите ли, в чем дело, полицейский наконец-то решил вставить слово, серые, чуть на выкате глаза уставились на потерпевших. Под указанное описание подходит много людей, и вряд ли удастся найти быстро. Хорошо, господин исправник, князь наконец-то сел на стул, положил на стол платок и начал водить по нему пальцами. Я добавлю примет для описания преступников. Мне нужно, чтобы ваши люди, как можно быстрее нашли и проводили ко мне для беседы людей крепкого телосложения, ростом не ниже 180 сантиметров, возрастом не старше 24 лет. Причем мне без разницы, кто это будет. Горожане, мещане, купцы, крестьяне, разорившиеся дворяне, беглые. За каждого приведенного на разговор плачу 20 рублей. Это же сколько народу, вы хотите опросить, ваше сиятельство, удивленно воскликнул чиновник. Их же не счесть, только у реки работают грузчиками не меньше 3 десятков, а может больше. Я не говорю про весь город, а есть еще уезд. Да, похоже погорячился, князь поднял голову. Задумался. Поправим. До 20 лет и рост не ниже 190, а лучше выше. И платить буду, по 30 рублей. Ах, принце, чермант, фабулиукс, брависсимо. Ах, князь, прелестно, великолепно, брависсимо. Фрац, женская часть гостей званого ужина в доме городничего утирали мокрые глаза платками. «Це не сонт пас дес чинсонс, це сонт дес лармес паурлами». «Это не песни, это слезы души». Франц, Оленька, позвали молодую барышню, девочку 7 лет. «Подойди, солнышко, поблагодари князя за пение». «Мерцы, принце», девочка присела в реверансе. «Вот речант етаит мервил люкс. Ваше пение было прекрасно». Франц, она пролепетала тонюсеньким голоском. «Али, ап». Кудесник сжал руку в кулак, дунул в него, раскрыл, и там оказалась небольшая игрушка. «Это, тебе», подали яркий шарик. Тем временем, рядом, за круглым столом, местные дамы продолжали восхищенно обсуждать похождения залетного питерского кудесника. «Мачере, какой он все-таки чермант, в городе не больше 3 дней, а уже столько событий, с другими столько не случится за год, и поет, и в карты выигрывает, и даже офицер Лев Ацус показывает фокусы». Франц, а еще он решил найти и покарать негодяев, которые напали на его слугу сегодня утром. Неужели, ах, прямо настоящий лечи валиер сун спиур ет санс репроче, рыцарь без страха и упрека. Франц, скажите, ваше сиятельство, моложавая кокетка в возрасте едва за 40, в розовом платье, чувственно подалась вперед. Как получается у вас ет мантрир дес трутсаус сифоус, показывать такие безумные трюки? Франц, наверное, знаете какое-то колдовство? Она томно задышала и заломила руки. Князь встал, сделал загадочное лицо, прислонился к мраморной колонке, отчего зазвенели хрустальные подвески стоявшего на ним канделябра. Мездами съед миссиурс, вынужден признать, любой фокус, это просто ловкость рук и наличие небольших знаний в голове. Ничего мастерие уксит магикуе, загадочного и волшебного. Франц, в нем нет и никогда не было, и вы можете это доказать, воскликнул кто-то из гостей. Легко, однако, если все узнают мои секреты, я не смогу больше выигрывать деньги. Поэтому, я покажу один трюк и раскрою его тайну. Но, мне нужна компенсация. Скажем, 10 тысяч рублей. Это минимальный выигрыш с одного пари. Ах, дамы закатили глаза. Он такой великодушный. Всего 10 тысяч. А что за фокус? Он смертельный. Глаза вселенца хитро заблестели. Я подожгу 100-рублевую ассигнацию. Она вся покроется обжигающим пламенем. Потом огонь прогорит, погаснет. А 100-рублевая купюра останется целой. Идеально целой. Господа, это очень яркий и опасный трюк, секрет которого я продаю за 10 тысяч рублей, хотя мог бы получить все 100, а то и 200. 10 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч, гости собрались в круг и начали что-то обсуждать. Скажите, ваше сиятельство, хозяин дома высказал общее решение, а вместо денег возьмете 2 щенков борзой, как раз по 5 тысяч. Нет, господа, собаки не интересует, породистые жеребцы, рогатый скот. Крепостные крестьяне, домашняя утварь, предложения посыпались со всех сторон. Сын турецко-подданного сидел с недовольным кислым лицом. «Ваше сиятельство!» – внезапно выкрикнул какой-то зажиточный помещик. «Театр, не желаете?» «Театр?» – бровь князя поползла вверх. Полный мужчина с большими усами и пивным животиком начал объяснять. «Я туточа на днях гостил в Москве, у графа Загорского. Так он, шельмец, отдал долг крепостными актерами. Я их привез в имение, а что делать дальше не ведаю. Толку никакого. Работать не хотят, делать ничего не умеют. Жрут только, да по усадьбе шлындают. Подумал, может заберете за фокус. Их там как раз около дюжины. Да 2 телеги скарба, около дюжины. Скривили лицо. Не знаю, ваше сиятельство, помещик продолжал уговаривать неуступчиво князя. Берите, не прогадайте. В нагрузку отдам еще 3 мужиков. Здоровые, ладные, кровь с молоком. Как раз сгодятся в рекруты. Если мужиков будет 7, лет до 25, самых высоких, тогда, пожалуй, заберу, вместе с театром. Третий день пребывания князя в городе был посвящен посещению Коломенского рынка. Он не торопясь обходил торговые ряды. Позади плелся Афанасий и не останавливаясь тарахтел подобно старому патефону. Знаете, ваше сиятельство, последний удар похитителей, по моей несчастной головушке, был в какой-то степени полезен. Например, раньше я смотрел на солнышко как обычно, а теперь различаю оттенки, цвета, тона, полутени, которых не замечал ранее. Ведь лучики, они бывают утренние, полуденные, предвечерние, и все они различны. Да, вселенец выдохнул разочарованно, рассеянно осматривая товар. Это вам не Рио-де-Жанейро, и даже не Пальма-де-Майорка. В конце очередного ряда их сиятельство уткнулся в стайку ребятишек, окруживших человека, с огромной похожей на раскидистый куст бородой, который сидел на подвернутой ноге, активно одной рукой, чем-то смутно похожим на насос, качал воздух внутрь продолговатого предмета, другой поочередно закрывал или убирал пальцы с четырех небольших дырок. В результате из шарманки раздавались различные пиликающие звуки. Не может быть, челюсть вселенца поползла вниз. Кто бы мог подумать, что я в этой глуши, почти у черта на куличках, встречу первого гармониста России, а он, вон, живой и заросший как обезьян, сидит, пиликает и в ус не дует. Подполковник, подобно волнорезу, раздвинул волну ребятни, подошел ближе, внимательно осмотрел изобретателя самого народного и любимого инструмента, если не считать балалайку. Бородач заметил внимание к своей персоне, вскочил, поклонился. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие». «Ты, что, солдат?» «Так точно, фейерверкер 22 артиллерийской бригады, Иван Изосимов». «Не понял, брови подполковника выполнили команду смирно». «Я командир 22 артиллерийской бригады, и чего-то не помню, чтобы разрешал своим унтер-офицерам сидеть и побираться на рынках. Да еще в таком виде, виноват, ваше высокоблагородие. Вышел в отставку год назад, так, что вроде как бы бывший. Запомни, Изосимов». Военный гордо задрал подбородок, деловито поправил белые перчатки на руках, поджал губы. «Бывших артиллеристов не бывает, особенно, если они из 22 артиллерийской бригады. Ты понял, фейерверкер?» «Да», выдавили еле-еле сдавленным звуком. «Не слышу», грозно повторили вопрос. «Так точно, выше высокоблагородие». Гаркнули так, что галки взлетели с крыши небольшой часовенки, стоявшей неподалеку. «Другое дело, слушай, Изосимов. А я вспомнил, где я видел твою фамилию, в списках на поощрение. Надо же, оказывается, мы должны тебе денег. Да, много, чуть ли не 200 рублей, или даже 300, точнее не помню. Слушай приказ, придешь завтра в Вардеево и получишь все до копейки. Есть, прийти завтра и забрать все до копейки». Снова вытянулись в струну. «Да, хотел спросить, а почему дыр 4? Пальцев же на руке 5, а отверстия в инструменте 4, виноват, ваше высокоблагородие, дырок может быть даже 20, просто, у меня нет денег на свистульки». «На чего, на свистульки, такие маленькие, стоят внутри, Афанасий, догадайся с первого раза, чья бричка перегородила дорогу нашей карете». Вселенец задал вопрос начинающему художнику, когда покинули торговые ряды. «Их благородию поручику Левашову, ед воусовис раисон, мон юниами». «И вы правы, мой юный друг, Франц, князь». К ним действительно подошел молодой гусар, увидел вашу карету и решил засвидетельствовать почтение, а также пригласить. «Сразу, нет». Вселенец решительно перебил его, значительно поднял палец над головой. «Я сильно, очень сильно, умопомрачительно сильно занят. У меня дел, вон, полная карета бумаг». «Тогда, может быть, гусар решил попытать счастье во второй раз. К ней, к нему, к ним, ко всем вместе взятым, тоже, нет. Но, ваше сиятельство, Кирилл Васильевич, хотя бы в имении полковника Белова, на пару часов. Господа офицеры 2 дня готовились, собирали деньги на пари, ждут, даже те, кого не было в прошлый раз. Сюрпризы приготовили. Офицеры, бровь вселенца резко задергалась. Сюрпризы, хмм, интересно, договорились. Показывай дорогу». Вечер встреч господ офицеров был в самом разгаре. Табачный дым в гостиной комнате не просто висел в воздухе, он с силой долбил пришельца, объединяясь с запахами мужского пота, пудры, дешевого хлебного вина. Полковник Белов закашлялся, жилы вылезли на лбу, шея налилась свекольным соком. Он посмотрел на приглашенного гостя. Князь Ланин был весел, остроумен, обнимал глазами, почтительно ухаживал за привлекательной молодой вдовушкой Марьей Талакаевой, случайно заехавшей проведать господ офицеров в их трудную, нелегкую минуту одиночества. Мерзавец сидел рядом с ней, держал в руках гитару и вполголоса напевал никому неизвестную песню. «От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна, от зари до зари, СЛ». Рождественский ск фильма «Песни моря». Та в ответ весело смеялась, строила ему глазки и постоянно восклицала: «Ау, чермант, господа офицеры». Полковник решил покончить с безобразием и переключить внимание присутствующих на себя, особенно симпатично несчастную вдовушку. Он поднялся с места так, что за ним громко упал стул. «Предлагаю пари. Положу на лопатки медведя, которого поймали вчера вечером. За 5000 рублей, господа, Василий, обратились к слуге, заводи косолапого. Слуги привели зверя в поводке, подняли на задние лапы. Медведь выпрямился, недовольно зарычал, замотал головой. Ау, глаза мадам Талакановой стали похожи на большие синие озера. Какой большой мишка! Она тут же забыла про несчастного поэта с гитарой. Итак, полковник ехидно взглянул на князя. Кто готов принять участие в пари? Кто не боится рискнуть? Хозяин усадьбы продолжил завлекать окружающих. Однако все смотрели на Ланина, ждали. Князь опустил гитару, развел плечи, оперся на спинку стула, закинул ногу на ногу. Господа, лараси астента тайри раз дигни дехан не урнабле. Показное позерство непристойно дворянской чести. Франц, господа, ну, право, бороться с медведем на грязном полу, в земле, как простые деревенские мужики. Фи, мессиурс, я предлагаю другое пари. 20 000 рублей и медведь запоет вместе со мной под гитару. Причем петь будет на родном медвежьем языке. Матерь Божья, воскликнула мадам Талаканова по-русски, удивленно повернула голову в сторону нового идола мужской красоты. Глаза ее засверкали, грудь приподнялась под обтягивающим платьем, щеки налились румянцем. Неужели это возможно? Конечно, возможно. Залетный ловелас взял руку женщины и поцеловал ее. 20 000, мончер Марии Медведь будет петь лично для вас. Господи, она обратилась к онемевшим офицерам. Дайте же ему денег. Я ни разу не слышала, как поют медведи, да еще под гитару. Господа офицеры переглянулись друг с другом, вздохнули и нехотя начали собирать необходимую сумму. Вселенец поставил стул рядом с сидящим на четвереньках зверем, сел, посмотрел в зал, где застыли зрители, все до единого с открытыми ртами. Громко обратился к косолапому напарнику. Определимся сразу. Я пою куплет, ты припев. Тебе понятно? Я куплет, ты припев. В ответ, к удивлению публики, медведь приподнялся и махнул головой. Тогда начали, зазвучал гитарный перебор. В сон мне, желтые огни, и хриплю во сне я. Повремени, повремени, утро мудренее. Но и утром все не так, нет того веселья. Или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Эх, раз а-а, заревел медведь, продолжая припев. Да еще а-а, да еще много, много, много, много, а-а-а-а. Длинный проигрыш с ревом медведя. Да еще а-а, или пьешь с похмелья а-а. Недовольно пел, все же медведь, видно, не любит пить, с похмелья. В. Высоцкий эх раз, еще раз, прелюдия 5. Груженные скарбом подводы, длинными, колючими, шипастыми змеями, втягивались с двух сторон во внутренний двор усадьбы, где все гремело, двигалось, кричало, стучало, ругалось и посылало к такой-то матери. Крепостная актриса Глафира Суконникова широко раскрытыми глазами смотрела на безумство, происходящее вокруг. Солдаты, солдаты, солдаты, она никогда не видела сразу столько военных. Они, словно огромные, безумные муравьи, перемещались по внутреннему двору. Что-то носили, катили, сгружали, толкали, перемещали. Беспокойство добавляли ржущие лошади, повозки, озлобленные крестьяне. Боже, она со страхом посмотрела на дядьку Степана, который управлял подводой. Это, что, война? За последние полгода крепостной театр поменял 4 собственников, скатываясь вниз по социальной лестнице все ниже и ниже. Петербург, Москва, Коломна. И вот сейчас какое-то Вардеево, какой-то безумный князь. Господи, сколько же солдат! Прошептала она и тут увидела массивную трубу на колесах, втаскиваемую 6 лошадьми, запряженных цугом сквозь ворота. За ней следующая восьмерка протаскивала еще более страшного мутанта. «Дядя Степан, а это, что за чудовище?» Обратилась она к вознице. Бывалый мужик завис на несколько минут, рассматривая уродцев. «Матерь Божья!» Он перекрестился и удивленно посмотрел на юную актрису. «Это, пушки, пушки!» Девчушка прижала руки к лицу. «Ой, божечки святы! Дядя Степан, страшно-то как! Зачем этому извергу пушки? Какой же он, наверное, страшный, неприятный и кривоногий! Может, убежим от него? Погляди, во что превратил имение! Не представляю, что он сделает с нашим театром!» Глава 5. Родной отец полка шел перед выстроенным строем своих новоявленных детей и рассматривал их с большим интересом. Маленькие, плюгавенькие, неказистые, исхудавшие, вшито-перешитой униформе, остановился перед невысоким, седовласым, с большими седыми усами солдатом, смерил его невидимой линейкой, пересчитал со старославянских сажений, локтей, вершков на обычные сантиметры. Сделал выводы, старичок едва доставал до плеча. «Как зовут тебя, блаженный?» — решил съерничать подполковник. «Лядовый канониль Плохолгломов», — неожиданно громко ответил недоросль, открывая рот без половины зубов. «И сколько же тебе лет, лядовый канониль?» «42, ваше высокоблаголадие». «Что?» — вселенец повернул голову в сторону шедшего за ним капитана Игнатова, показывая ему возмущенным взглядом на вопиющее безобразие, творящееся в полку. «42, это, как, солдату, мать его за ногу, солдату, 42 года». Он накинул строй и громко крикнул. Быстро подняли руки, кому исполнилось больше 40, чуть ли не 2/3 присутствующих неуверенно потянули руки вверх. Разъяренный князь снова повернулся к Игнатову, приблизился вплотную, наклонил лицо и зашипел. «Капитан, я не понял, солдаты мои, где, я с кем воевать буду, с инвалидами, пенсионерами, больными, ущербными калеками? Они же после первого марш-броска лапти склеят, ваше высокоблагородие», начал оправдываться капитан. «Бригаду комплектовали с остатков 3 полков». Комплектованием бригады занимался бывший командир, полковник Александр Юрьевич Фагель. «Как, кто, почему к нему направили этих людей, я сказать не могу. Служить приходится с теми, кто уже есть». «Ты сейчас пошутил?» «Никак нет, ваше сиятельство, мне все понятно». Вселенец недовольно закусил губу, поморщился. «Распускай народ и быстро за мной в штаб, капитан». Подполковник коршуном навис над Игнатовым. «Слушай приказ номер 2. У нас недокомплект бригады почти 45%, и рекрутов до сих пор нет, верно?» «Так точно». «Замечательно», князь потер руки. «С каждой роты выбираешь по 2 офицера и 8 солдат. Формируете 8 команд по 5 человек. Берете деньги. Много денег. Я дам достаточно. Совершаете круиз по нелегальным крестьянским рынкам крупных городов. И чтобы через месяц. Ты, слышишь меня? Через месяц. У меня в строю стояло 200 молодых, здоровенных лбов, призывного возраста, ростом не ниже 190 сантиметров. Тебе, все ясно, капитан?» «Так точно, ваше высокоблагородие». «Отлично», выдохнули и начали снимать перчатки. Завалились на стул, достали толстенную пачку ассигнаций. «Давай, быстро определяй, кто поедет из офицеров и направляй по одному ко мне на разговор». «Эх, господин подполковник, поработали на славу». Вселенец сладко потянулся, после того как отпустил после собеседования последнего офицера. Расправил плечи, размял пальцы. Даже хотел пару раз присесть. Надо передохнуть, собраться силами, пообедать. Интересно, что сегодня на обед в усадьбе? Он выглянул за дверь и обомлел. Коридор был переполнен народом. Что происходит? С удивлением выдали княжеские уста. «Люди, вы вообще, кто? Просители, ваше сиятельство», с поклоном ответил крупный седовласый мужчина, стоявший первым у двери. «У каждого своя просьбишка. Порешать бы, не, так не пойдет». Недовольно зашевелились благородные мысли в княжеской голове. «Не царское дело заниматься просьбами простых людей. Я тут до утра прокопаюсь. Мне, что, заняться нечем, Афанасий?» – заревел князь. «Да, ваше высокоблагородие», – из толпы появился денщик. «Быстро, найди управляющего имением и бегом его ко мне». «Слушаюсь», – Афонька крикнул на бегу, ныряя в толпу. «Я управляющий», мужчина подбоченился. «Не надо меня искать, а, раз ты здесь, заходи». Горелов Семен Ильич, склонив голову, начал говорить седовласый. «Ваше сиятельство, имение теперь ваше. Хотел уточнить ряд вопросов касаемо». «Присядь-ка, Семен Ильич». Челобитчика насильно усадили за стол. «Сперва скажу я, точнее покажу». Перед Гореловым развернули большой холст, на котором была красочно нарисована схема военного городка. «Смотри внимательно, подмечай особенности, минут 5-10, потом скажешь, что думаешь». Вселенец разместился напротив управляющего, достал платок, развернул, постучал по нему и начал быстро как паук перебирать пальцами. «Есть пара мыслишек», — Горелов бросил фразу, не отрываясь от плаката. «А ты не торопись, смотри внимательнее, вдумчиво. Тебе ведь его строить и решать организационные вопросы». Князь продолжал со скоростью электропоезда закидывать кубики с гигабайтами знаний в голову абонента. «Тут же не просто городок, а еще стрельбище в паре километров. Исследовательские лаборатории, кузнечное производство, литейное, опытная мастерская, запруда на реке, ну и дорога в город. В целом, Понятно, Горелов деловито оторвался от чертежа. Штатное расписание управлением стройкой подам завтра. А вот со сметами и расчетом стоимости придется повозиться. Денечка три надо. Три дня, потерплю. Князь сунул платок в карман, кивнул в сторону коридора. И еще, Семен Ильич, все организационные вопросы с жителями имения решаешь самостоятельно. Все ясно, ваше сиятельство. Управленец поднялся с места. Разрешите идти, заниматься делом. Ты, что? Сделали удивленное лицо. Еще здесь, совсем другое дело. Князь выглянул из кабинета. Коридор был девственно пуст. Даже мухи покинули помещение. Теперь можно заняться обедом. Ваше высокоблагородие. Вбежал дежурный солдат. Господин губернатор с друзьями подъехали. Ожидают у входа. Просит присоединиться к охоте. К охоте? Удивленно переспросил вселенец. А вот и княжеские дела подоспели. Охота с губернатором? Это? Мысленно по-кавказски щелкнули и вскинули два пальца у виска. Понимаешь, не какие-то там просьбишки. Это серьезно. Выйди, передай. Буду через несколько минут. После удачной проведенной облавы, довольные охотники, как и договаривались, вернулись к яркому шатру, месту сбора. Спасибо тебе, милейший Иван Петрович, рассыпался в благодарностях московский гость губернатора. Прямо удружил так удружил. Не ожидал, что улов будет таким удачным. Постарались твои собачки. Смотри, какого русака загнали. Фунта на 4, а то и на все 5. Еще один, чуть поменьше, утек прямо из-под ног. Эх, говорил, не надо разделяться. Глядишь, загнали бы обоих. Не скажи, Петр Андреевич, губернатор погладил небольшую бородку. Я эти места знаю лучше. Здесь, недалече, под березками, тоже кое-что было. Конечно, не такой здоровый, как у тебя. Зато, потрясли тушками, двое, как с куста. Эх, с утрица надо было ехать. Москвич досадливо закинул руку за голову, почесал шею. Утром заяц не пуганный, еще спит. Если бы за князем не заезжали, добыли гораздо больше. Кстати, а где он? Чего-то не видать. Не знаю, губернатор повертел головой по сторонам. Сказал, чуть отстанет, осмотрится, а потом зайдет со стороны солнца. Хотя, если честно, охотник с него никудышный. Толком не умеет ничего, ни загонять, ни обходить, ни сигнал подать. Он даже... по-моему, ни разу не выстрелил, хотя ружьишко дал ему неплохое. Да, раздосадованно протянул московский гость. Молодцы нынче пошли, Иван Петрович, не те, ничего не знают, не умеют, ни к чему не стремятся. Вот, не дай бог, умрем, как жить будут, чем заниматься, не понимаю. В подтверждение его слов, откуда-то сбоку, со стороны непролазного кустарника, послышался треск, шум, топот идущего на пролом добытчика. Они, жив, здоров, приятели повернулись в сторону бредущего человека. Из кустов, как-то боком и даже чуть спиной, чтобы не поцарапаться и не порвать одежду, вышел потерявшийся охотник. Повернулся лицом к друзьям, держа в руках тушу крупной пушистой птицы с большим, как у фазана, хвостом, весом фунтов на 20. «Господа», — произнесли, извиняясь, — «я только спросить». Он поднял добычу над головой. «А вот это...» «Курица? Она? Кто? Тетерев? Рябчик или глухарь? И вообще, она съедобна?» Далекое апрельское солнце медленно скатывалось за небольшой лесок из тоненьких зябких березок. Вдали у горизонта потянулся сизый туман, созданный дымами из коротких избиных труб, заброшенный где-то далеко в пространстве крестьянской деревеньки. Отчетливо потянуло запахом прошлогодней прелой травы и сырости, не сошедшей с полей. «Судари мои, зайцы, лисы, волки, это не для меня». Вселенец начал рассказывать свою правдивую охотничью историю, когда очередь дошла до него. «В последнее время, охочусь только на оленей». Олень развели руки в стороны, насколько позволяла возможность. Такие, крупные, здоровые, мясистые, с рогами. Если повезло завалить оленя, господа, там одного мяса, как на три кабана. Ваше сиятельство, наверное, имел в виду охоту на лося. Московский гость решил поправить князя. Олени водятся на севере, до Питера они не доходят, а здесь, представляете, дошли. Я сперва тоже подумал, лось. Правдоруб стал активно показывать размер, во, фунтов на 500, рога, вот это кенные, копыта, ни в какие ворота не влезут. Подкрался я к нему вплотную, прицелился, выстрелил, бабах, и представляете, судари мои, впервые в жизни промазал, как дым рассеялся. Подхожу, нет оленя, один рог, висит на деревьях, понес показать знающим людям. Они все, как один, признают, королевский олень. Забавно, и чего только не бывает на охоте, губернатор доверчиво покачал головой. Ваше сиятельство, я Петру Андреевичу Слушок рассказал, что у вас камушки имеются самоцветные, красы невиданной. Он, заинтересовавшись, хотел узнать, не покажитесь как-нибудь. А чего не показать? Покажу. Вселенец полез доставать из внутреннего кармана мешочек с четырьмя камнями. Вы, что, носите их с собой? Удивился губернатор. А куда девать? Сейфа у меня нет. Ау. Москвич начал перекладывать камни на руке. Однако, он любовался игрой цвета, вращая кисть. Брал поочередно каждый, рассматривал, глядя на солнце. Позвольте узнать, милейший, а откуда они у вас? Мама на дон не сур лаписте. Мама дала на дорожку. Франц. Честно ответила любимая чада. Вдруг, черные дни, знаете ли, денег нет, жить как-то надо. Скажите, любезный Кирилл Васильевич, московский гость прищурил глаза, не задумывались продать? Поверьте, дам хорошую цену, скажем, 1020 за каждый. Нет, не думал, и не собираюсь. К тому же, в Петербурге за них обещали 30 золотом. Что вы говорите? Покупатель взял небольшой нож и аккуратно поскреб кромку одного из камней. Что же, я тоже дам 120 тысяч, ассигнациями. Нет, уважаемый Петр Андреевич, если уж ассигнациями, то 150, и не рублем меньше. Поверьте, фамильные ценности того стоят. Да уж, покупатель не хотел отпускать камни из своих рук. Любовался и любовался. Хорошо, подвел он итог, договорились. Задаток отдам сейчас, а завтра завезу оставшуюся часть. Ранее утро дежурный офицер встретил, стоя на вытяжку перед командиром бригады. Тот, находясь рядом, заинтересованным взглядом поглядывал на часы. 5:56, 57, 8, 9, отсчитывал цифры подполковник. 6:00. Он перевел взгляд с часов на прапорщика и вопросительно протянул. И, что и, дежурный был спокоен как скала. Ваше высокоблагородие, не понимаю, отец полка поднял часы. До упора вытянул руку прямо в глаза офицеру. Что может быть непонятного? Время 6:00, где команда? Какая команда? Снова полное отсутствие разума в глазах. Подъем. Какой? Подъем. Ничего не менялось в этой жизни. Снова рассеянный взгляд. Дежурный. Труби сигнал. Боевая тревога. Не знаю, как там у вас это делается. Срочно всех офицеров. До единого. Ко мне. В кабинет. Быстро. Князь, заложив руки за спину, предвзято осмотрел подчиненных. «Господа офицеры, я собрал вас, чтобы сообщить две новости. С какой начать? Ваше сиятельство?» Встрепенулся полный весельчак в форме поручика. «Начните с хорошей. На средства, пожертвованные губернатором, я создал премиальный фонд, назвал его «Честь и отвага» и решил оттуда ежемесячно доплачивать каждому офицеру по 3000 рублей, унтер-офицеру – 1000. Рядовым буду платить по 30 рублей. Новый набор – как придет, будет пахать за 50, а во, Матерь Божья, ветром полетел удивительный гул по комнате. Все начали переглядываться, закатывать глаза, улыбаться. Ай, да губернатор, наш человек, теперь плохая новость, для кого-то очень плохая. С завтрашнего дня бригада начинает жить по установленному мной распорядку. Обратите внимание на этот плакат, здесь четко указано, что и в какое время должен делать каждый военнослужащий. Сегодня мы, под моим руководством, с вами, полностью проживем день по этому плану, а уже завтра, самостоятельно начнете приучать солдат. Так, что господа, первых два пункта выполнили. Продолжим с цифры 3. Утренняя физическая зарядка и пробежка. Для этого, сейчас, все, снимают верхнюю одежду, раздеваются по пояс и выходят строиться во двор перед главным входом. Даю 10 минут. Время пошло. Ваше сиятельство... Кто-то все же попытался возмутиться. Там же на улице. Не замерзните. Тут же дали четкий ответ. Бегать придется много. Затем еще больше. А потом привыкните. В тот же день весельчака Балагура поручика Рослева выгрузили из коляски и буквально волоком дотащили домой. Дашенька, замученными глазами, он посмотрел на жену. Не пугайся, я абсолютно трезвый. У меня для тебя две новости. Какие? Женщина в ужасе заломила руки, ожидая неприятностей. Причем, если судить по состоянию мужа, не просто больших, а огромных, размером с крепостную коломенскую стену. Поручик с трудом снял сапоги с ног, распухших до кровавых мозолей. Первое, наш губернатор, оказывается, очень хороший человек, всем офицерам бригады увеличил жалование почти в 7 раз. А второе, Поручик размотал портянки и увидел свои ноги. Из последних сил завалился на пол и произнес тираду крепких, трехэтажных, непотребных предложений. Краткий перевод. Наш новый полкан, абсолютный зверь, садист и узурпатор, решил загонять героев-офицеров до состояния трупов. Откуда он такой сякой, и мама его, и папа, и вся большая семья родственников, такие сякие взялись по мою грешную душу, непонятно. Он нехороший, плохой, подлый человек, придумал дьявольски коварный план, по которому теперь придется постоянно возвращаться домой в таком непотребном состоянии. Ему-то, что сделается, бугаю, ничего. Он здоровый, откормленный, семижильный, повернутый на всю голову детина, носится по усадьбе как лось, без перекура и перерыва, и ничего с ним не происходит. Он даже не вспотел, а мы за день так умотались, до такой степени, до такого тяжкого состояния, что места живого на теле нет. Андрюшенька, жена нагнулась и мягко погладила мужа по плечу. Какой ужас ужасный. Что делать-то? ХРРПСС, раздалось в ответ сопение поручика. Умотанный и выжатый как лимон военный уже ничего не слышал. Он спал крепким молодецким сном. Прелюдия 6. Бабоньки, сказывают, вы из театра? Молодой солдат остановился перед мойщицами окон в танцевальном зале. Может быть, и из театра? Колокольчиком зазвенел голосок самой молодой из работниц. Парень подошел к ней, внимательно осмотрел худенькую девушку, раздосадованно покачал головой, почесал затылок. Хотел узнать, чага за вас баре такие деньжищи платит, а тебе зачем? Озорница повернулась в сторону солдата и хитро прищурила глаза. Ты же не барин, а я, думку сметаю, может, отслужу, да куплю. Чем я хуже? Ты купишь театр? Вторая работница, полная, дородная женщина, достала из ведра тряпку, выжала ее, деловито подбоченилась. Ой, Глаша, погладь на него, стоит, весь алмазами усыпан. Прям принц из 30-го королевства. У тебя денег-то хватит, королевич? Театр, это тебе не корова, и не кобыла, и даже не изба с новыми воротами. Театр, это театр. Хватит, будущий покупатель сурово свел брови, сделал серьезное лицо. Даже останется. Нам теперь еще князь платить будет много. За несколько лет накоплю. Хватит и на корову, и на кобылу, и на избу с театром останется. Вот еще как накопишь. Работница с тряпкой залезла на подоконник. Тогда приходи, девоньки. А девоньки, будущий покупатель продолжал маяться недалеко от работниц. А все-таки, чего там делаете? Ась, скажите, а то куплю, а толку от вас в хозяйстве? Никакого. Глаша, скажи, ты ему... Донеслось сверху, тяжелой рукой пытались дотянуться до прошлогодней паутины, в самом углу, прилип, как репей. Поем, танцуем, пьесы показываем, зазвенел перебор колокольчика. Солдат кивнул головой, сделал круг по залу, чего-то подсчитывая на пальцах, почесал нос, смачно чихнул, снова подошел к мойщицам. Девоньки, а чего поете? Разное поем, спойте чего, песню какую-нибудь. Чичи, сбросим все и будем тебя развлекать. Верхолаз спустилась с окна и снова начала промывать тряпку. «Пожалуйста, жалко, что ля, Глаша, да спой ты ему, ведь не отвяжется, ирод. А что спеть-то? Тебя же сказали, песню». «Ладно, молодая театралка», не останавливаясь от работ, стала негромко что-то напевать по-французски, а потом взяла и выдала в полный голос: «Аукс армес цитоинс, формис воз батайлонс, марчонс, марчонс, куун санк импур, абреувинос силонс, ла марсиллайси». Патриотическая песня времен французской революции. Припев. Глава 6. Князь Ланин рассматривал только, что нарисованный, с пыла с жару плакат правила строевого шага и главные ошибки. Отлично. Он похвалил слугу. Дружески похлопал по плечу. Тут же выдал странную фразу. Почти как настоящий. Монами Атханасе. Он воодушевленно потер ладони. Как получилось все хорошо. Теперь любой, кто посмотрит на рисунок, увидит, как надо правильно ходить строевым шагом. Значит, так, быстренько изобрази еще два таких же, а потом покопайся у себя в башке и приступай к новому плакату. Строевые приемы и движения без оружия. Ваше сиятельство, помилуйте, взмолился денщик. Сколько же можно рисовать всякие рисунки, плакаты, афиши? В последнее время только и делаю. Рисую, рисую и рисую. Может, чем-нибудь другим займусь, оружие ваше почищу или одежду приведу в порядок, ведь я слуга, а не художник плакатов и писарчук, верно заметил. Взгляд князя сразу стал злым. Ты, слуга, поэтому будешь делать то, что скажу,